Глава 31. Эллен не сразу поверил в то, что его вклад в решение проблемы с демоническими зверями на севере вызовет такое бурление среди горожан, до которых стараниями эгаверов и многочисленных свидетелей у ворот весть донесли меньше, чем за сутки. Но больше обычных сплетен люди любили сплетни невозможные, такие, в которые было бы сложно поверить, если бы они не находили подтверждения в устах влиятельных людей. И огромный потенциал у очень молодого анимуса, что отправился на помощь другу и в одиночку разобрался с разумным демоническим зверем, контролирующим Орду, походил именно на невероятную сказку, которая между тем до определенного момента была правдива. Как это часто бывает, подробностей с каждым днем становилось все больше, и к нынешнему моменту люди рассказывали друг другу о том, как наследник малого клана Нойр тащил на спине раненого друга, а в другой сжимал меч, отбиваясь от все прибывающих монстров и спасая всех подряд на своем пути. Страсть, накал и драма – вот что оказалось нужно людям в преддверии зимы. Будто мало было ему тогда необходимости оправдываться перед Алексией, которая, между прочим, отреагировала не так жестко, как могла бы, и мамой, посчитавшей, будто ее сын вместе с огромной силой обрел еще и слабоумие, раз вот так просто отправился за стены и не единожды подверг опасности свою жизнь. И как интересно, я до такого докатился? Заданный в пустоту вопрос эхом разнесся по полупустому помещению, а Эллен, тяжело вздохнув, вновь позволил аниме разлиться по телу. За прошедшие с его возвращения из рейда 3,5 недели Ирида в работе над контролируемым слиянием продвинулась довольно далеко, но для развития успеха ей требовалось проверить некоторые моменты на практике, чего самостоятельно змейка сделать не могла ввиду отсутствия физической оболочки. Потому вот уже который день кряду перерожденный, закрываясь в этой комнате на долгие часы, то покрывался чешуей, то вновь возвращал себе обычный облик. Такой способ как нельзя лучше подходил для проведения всевозможных тестов, хоть и был несколько обременительным, так как быстрым процесс назвать было нельзя. Но Эллен не был бы собой, если бы не попытался подстрелить одной стрелой двух зайцев. Пока Ирида занималась наблюдениями, он сам пытался совладать с шестым, а с учетом восприятия анимы и вовсе седьмым чувством, при высокой степени слияния, выходящим на совершенно абсурдный уровень. Эллен не мог даже связно мыслить тогда, когда вибрационное восприятие начинало работать в полную силу. Тогда, на поле боя, его мозг отсек бессвязный и малопонятный ему поток информации, не позволив анимусу свалиться от информационного шока. Но сейчас Эллен открывался осознанно, пытаясь приспособить сознание и тело под совершенно иной, чуждый человеку тип восприятия. И для этого требовалось не только превосходное знание основ, сколько отточенные навыки работы с ними. Известные каждому анимусу истины в руках следующего человека превращались в прекрасные, по-своему уникальные инструменты. Токи анимы, пронизывая тело даже самого слабого анимуса, меняли его в соответствии с отпечатком того демонического зверя, к использованию которого он прибегал. И чем сильнее и объемнее были токи относительно резерва человека, тем дальше заходила его трансформация, имеющая определенный шаблон, внешний вид и строение тела самого демонического зверя. Но так как превращаться полностью было неудобно и попросту опасно, анимусы прибегали к осознанному контролю, направляя распространяющуюся по телу аниму и как бы блокируя ее воздействие там, где это было не нужно. И этим все не ограничивалось. Анимус мог с тем же успехом концентрировать аниму, управляя ею, ускорять и даже перекраивать процесс трансформации. В глазах малоопытного анимуса процесс выглядел так, словно он открывал и закрывал сотни кранов, позволяя воде аниме течь и делать свою работу там, где это требовалось. Была рука человека, стала рука волка. Но при таком уровне контроля и речи не было о том, чтобы, скажем, отрастить когти, не обзаведясь при этом шерстью. Эллен же, обладая колоссальным опытом, был властен над в сотни раз большим числом аспектов, из которых складывалась непосредственно трансформация. Он мог хоть узоры из чешуи на коже чертить, хоть менять ее текстуру. Все это относилось к простым изменениям, так как не затрагивало нервную систему и органы. Другое дело мозг, тот самый, с работой которого у анимуса были проблемы. Он просто физически не мог обрабатывать поток непонятной информации, стекающей к перерожденному, со всей округи радиусом в 5-6 километров. Требовалось или перекроить ее, что даже под контролем маэстро в половине случаев выливается в ужасные последствия. Все-таки люди мозгами думали, а контролировать изменения этот самый мозг, пересобирая заново, было едва ли возможно. Или снять с него часть нагрузки. Как? Конечно же, добавив дополнительный орган, отвечающий за структуризацию и перевод образов в понятный человеку формат. Плавно, шаг за шагом, Эйлин формировал на собственном черепе уникальный орган, призванный конвертировать малопонятную кашу в образы, легко усваиваемые человеком. На бумаге, согласно расчетам, часть функционала должна была раскрыться еще вчера, но Экс абсолютно не торопился испытывать собственную подделку на практике, предпочтя для начала ее полностью стабилизировать, добавив обеспечивающие надежную страховку элементы. Но даже так, в моменты, когда слияние достигало своего пика, его череп менял форму, покрываясь сложным узором из костяных наростов, прорывающихся сквозь кожу. Волосяной покров раз за разом удавалось сохранить в целости и сохранности, из-за чего изменения не сильно бросались в глаза, но лишь пока. Ведь в основе задумки перерожденного лежали уникальные в своем роде рога, концентраторы драконидов, дарующие им ужасающий контроль над анимой. Подняв в памяти исследования из прошлой жизни и потратив немало времени на расчеты в этой, Эллен окончательно уверился в том, что все, начиная от формы рогов и заканчивая их внутренним устройством, идеально подходило для создаваемого им органа. И отказаться от такого подарка судьбы из-за непритязательного внешнего вида он не собирался. В конце концов, многие анимусы в боевой форме вообще напоминали больше демонов из ада, нежели людей. А тут всего лишь рога. Это точно необходимо доводить до такого. Эхо боли доносится даже до меня, как бы ты ни пытался закрываться. Обеспокоенная мысль Риды заставила анимуса сбавить напор, уменьшив степень слияния до приемлемого минимума. Вместе с тем исчезли и давящая боль, и сенсорный шум, в обилии забивающиеся каналы восприятия, кроме ментального. Лишь когда шуршание в ушах и вспышки перед глазами отступили, перерожденный смог членораздельно ответить. В первую очередь, необходимо заложить фундамент. В дальнейшем, когда мое тело адаптируется под изменения слияния, это сделать будет намного сложнее. Так же, как мышцы, занимающегося каким-то определенным физическим трудом человека, затачивались именно под это занятие, анимус нарабатывал навык трансформации, прокладывая в теле своего рода дорожки для анимы. Еще не каналы, но уже и не беспорядочно струящаяся по плоти энергия. Вот чем они были. Удалось замерить все необходимое. Большую часть. Но я не думаю, что в твоем нынешнем состоянии будет правильно продолжать истязать себя. Думаешь? Анимус открыл глаза и окинул взглядом комнату, в которой поменялась разве что температура, немного поднявшаяся из-за находящегося в ней человека. Капли теплого пота, жжение в мышцах и связках, солоноватый привкус на губах. Все это походило на следствие тяжелой тренировки. Вот только Эллен, за прошедшие с утра 5 часов, ни разу не пошевелился. Опасный, трудный процесс отработки контролируемой трансформации бил по физическому телу не меньше, чем по духу. Так что в этот раз Эллен посчитал Ириду правой. Раз уж даже она начала ощущать его боль, то на этом практику придется прервать. Себя он еще мог бы помучить, привык за годы практики, но ее... «Сегодня вечером посмотрим, что у тебя получилось, и попытаемся реализовать план на деле». «Хорошо». Змейка мысленно кивнула, после чего исчезла где-то во внутреннем мире. Видимо, бросилась дорабатывать свой проект. Эллен же остался в гордом одиночестве, теша себя мыслью о том, что у него и без Эриды было чем заняться. Одни только новообретенные подчиненные, 2 анимусов серебряного и бронзового ранга, чего стоили. Появившиеся из ниоткуда и привлеченные слухами о гениальном будущем главе клана, они сильно выделялись среди всех прочих людей. Не наглостью, а всем сразу в целом. И из-за этого Эллен даже спустя 2 недели помнил их первую встречу в мельчайших подробностях. Промокнув обильно покрывающий спину пот мягким полотенцем, перерожденный сам того не заметил, как провалился в воспоминания. Молодой господин Нойер, среднего роста юноша в недорогой, но стильной и подогнанной по фигуре одежде, прямо с порога, как бы невзначай, продемонстрировал амулет ранга. Эллен окинул гостя пристальным взглядом, обращая внимание на все то, о чем он не мог узнать за счет восприятия, и едва заметно кивнул самому себе. Для бескланового серебряный ранг к 20 годам – это весомое достижение. Позвольте представиться. Арнольд, анимус серебряного ранга и выпускник Академии этого года. Сегодня же я здесь как соискатель, наслышанный о том, что ваш клан испытывает определенную нужду в людских ресурсах высокого класса. В таком случае, будьте так любезны, Арнольд, позовите сюда и свою спутницу. Негоже ей вот так ждать за дверью. Эллен постоянно отслеживал свое окружение и пропустить полноценного анимуса не мог. Вдобавок его заранее известили о гостях, иначе как бы они вообще попали на территорию клана. «Прошу простить». Юноша поклонился, отойдя к двери, а спустя несколько секунд в кабинет вошла девушка, которая перерожденный тут же определил анимуса рангом ниже, чем у Арнольда, бронзового. Вот только в отличие от него она не была бойцом, о чем прямо говорила ее манера держаться. Движение, взгляд, одежда — все прямо кричало о беззащитности девушки в противовес ее спутнику, готовому в любой момент вступить в бой. «Позвольте представить, как вы правильно заметили, мою спутницу, Ариану. Молодой господин Нойр, меня зовут Арианна, я анимус бронзового ранга. Специализируюсь на артефакторике и продвинутых алхимии». Важное уточнение, которое не потребовалось Арнольду, если анимус не называл свою специализацию, то автоматически подразумевалось боевое направление, лишь подкрепило заинтересованность наследника клана в гостях. Боевиков в городе было много, а вот талантливых в артефакторике и продвинутой, читая с использованием анимы, в алхимии в разы меньше. «Вы, Ариана, прибыли сюда с той же целью?» «Верно. Но с вашего позволения говорить за нас будет Арнольд». Девушка склонила голову и сделала полшага назад, тем самым обозначив свою позицию. Подобный жест никак к этикету не относился, но оставался предельно понятным и ясным. «Итак, прошу простить мою бесцеремонность, молодой господин Нойр, но я прямо скажу, мы бы хотели, чтобы вы рассмотрели наши кандидатуры на вступление в клан». Эллен, заметив, как дернулось лицо неожидавшей такой топорности Арианы, чуть улыбнулся. Кто, как не он, десятилетиями странствовавший по миру, знал, насколько порой опасно строить из себя сведущего в этикете псевдоаристократа. «Говоря иначе, мы хотим предложить клану Нойр и вам лично свои навыки и верность. И что же вы хотите получить взамен?» Эллен точно так же отбросил в сторону всю кипу стандартных ответов на подобные просьбы, решив сыграть так, как того хотел чем-то цепляющий парень. Харизма ли, уверенность ли? Сказать сложно, но обычным он точно не казался. «Плата, фамилия, протекция. Всем этим и даже большим вас может обеспечить любой другой клан». «Все так, молодой господин. Но лишь ваше имя гремит во всем городе уже не первую и не вторую неделю. Не будет преувеличением сказать, что вы самый талантливый анимус своего поколения, поддерживать которого будет для нас честью». Пару секунд Арнольд молчал, пока, наконец, не набрался храбрости добавить. «А еще мы считаем, что начинать путь с истоков могучей реки куда лучше, нежели бросаться в бурный поток без подготовки». «Так изящно слабыми Нойр на моей памяти не называл никто». Эллен еще раз просканировал гостей восприятием с головы до пяток и, не найдя ничего подозрительного, материализовал из перстня несколько пустых листов. «Я не вижу ничего, что могло бы воспрепятствовать вашему вступлению в клан. Но так как главой я стану лишь в конце месяца, то сейчас у вас есть два варианта – подождать на правах вольных наемников или присягнуть моему отцу». «Мы подождем». «Резко, даже резче, чем требовалось», – ответил Арнольд. Ариана, в свою очередь, неглубоко кивнула, как бы извиняясь за стоящего к ней спиной юношу. «В таком случае вы можете ознакомиться с этим экземпляром, пока я подготавливаю вспомогательные документы». Экс-абсолют опустил ладонь на первый лист, сосредоточился. И спустя секунду на нем проявились состоящие из матово-черных символов строки типового договора. Отличие было лишь одно. Условие, гарантирующее вступление наемников в клан Нойр, после истечения основного срока этой бумаги. «Анима способна и на такое?» Ариана каким-то мистическим образом оказалась рядом с Арнольдом, болезненно ударив того локотком по ребрам. Определенно, девушке такой стиль общения с наследником клана, стоящим много выше их, казался попранием всех основ, и она не замечала того факта, что парни уже нашли общий язык. Пока юноша потирал ребра после болезненного тычка Арианы, Эллен, сдерживая рвущуюся на лицо улыбку, закончил со следующим листом. «Не совсем. Дам подсказку. Хранилище и чернила». Несмотря на всю свою многофункциональность, техники всегда оставались техниками, использование которых порой было излишеством. Гораздо проще и эффективнее было задействовать недокументированную функцию перстня хранилища, из которого человек мог достать что угодно, расположив это что-то как угодно относительно себя. Распространялось это и на чернила, которые перерожденный просто располагал на листе бумаги так, чтобы создать эффект рукописного текста. Принцип был схож с формированием рунных цепочек, за тем исключением, что источником выступал не резерв, а хранилище, а материалом – чернила, а не анима. «Я обязательно попытаюсь освоить этот способ, молодой господин». Арнольд не стал скрывать свое незнание, как не стал и стыдиться его. Повернувшись к Ариане, он передал ей одну копию документа, и оба гостя погрузились в чтение. Эллен же не стал им мешать, погрузившись в работу с бумагами. Если типовой договор наемника с некоторыми поправками он помнил очень хорошо, то о прочих документах этого сказать было нельзя. Одно лишь благо. Большая часть бумажной волокиты и формальностей обойдет его стороной и не отнимет никогда не бывающее лишнее время. Приемы, салоны, новые знакомства. Лица, заинтересованные, в эти дни как с цепи сорвались, пытаясь наладить контакт с восходящей звездой Китежа до того, как тот займет пост главы своего клана. Вроде бы мелочь, но в политике важна и она. К тому же Юстиану некоторые индивидуумы откровенно завидовали, так как он успел сблизиться с серой мышкой до того, как та начала превращение в могучего дракона. Что же до стоящих сейчас посреди кабинета двоих анимусов, желающих стать частью клана Нойр? Они не были первыми из решившихся попытать удачу, но именно им она улыбнулась. Большей части кандидатов Эллен так или иначе отказывал. Сейчас, покуда его имя гремит по всему городу, каждый принятый им лично человек, будь то слуга, ремесленник, воин или анимус, будет считаться потенциальным претендентом на вступление во внутренний круг Нойр. Выбирать из клана или вводить в него тех, на кого собираешься опираться в дальнейшем, традиция, которой наследники придерживаются не из нежелания опорочить память предков, а из насущной необходимости. Сколь бы опытными и лояльными ни были старейшины и прочие занимающие высокие посты соклановцы, они в первую очередь служили клану и твоему предшественнику. Практика же возвышения входящих в ближний круг людей позволяла избежать многих проблем, главной среди которых являлась снисходительность и пренебрежение по отношению к молодому и малоопытному главе. И пусть Эллену это не грозило ввиду того, что его отец был обычным человеком, при правлении которого клан лишь слабел, необходимости держать лицо перед прочими аристократами это не отменяло. Потому перерожденный и относился к набору людей со всем тщанием, на которое у него хватало сил и времени. Даже в договоре Арнольда и Арианы присутствовал пункт о репутации претендентов. Если клан не устроит то, что они узнают о бывших студентах Академии, то о становлении Нойр им можно будет забыть. «Вы закончили?» К моменту, когда Эллен закончил с бумагами, гости также тщательно изучили выданные им экземпляры. И, судя по блеску в глазах, пункты касательно платы за верную службу их более чем устроили. В ответ на заданный вопрос Арнольд и Арианна синхронно кивнули, а спустя полминуты договора уже были подписаны. Экс-абсолюту было что предложить молодым, талантливым и амбициозным коллегам по ремеслу.